Эштон даже стукнул по полу костылем, чтобы выразить свое отвращение. «Еще кто?» Эштон пересчитал по пальцам тех, кого уже упомянул, и добавил: «Нора Эддингтон». «А она что за человек?» Мейсон, очевидно, наслаждался зрелищем этих разных характеров, увиденных циничными глазами Эштона. «Корова она!» — ответил Эштон. «Послушная, доверчивая, добрая, большеглазая дурища. Но ее не было, когда дом загорелся, она приходящая». «Когда дом сгорел, работы для нее не осталось?» «Верно. Она после того и не приходила». «Так ее можно не считать? Она в деле не фигурирует?» «Можно бы», — сказал Эштон со значением. «Если бы она не была влюблена в Брэндона, воображает, что Джим на ней женится, как разбогатеет. Но пробовал я объяснить ей кое-что насчет Джима Брэндона, да она и слушать не хочет». «Откуда же вы так хорошо знаете этих людей, если вы живете в городском доме, а не за городом?» «Так я что-то бывало приезжал». «Вы ездили на машине?» «Да». «Машина ваша?» «Нет, хозяин держал ее возле дома для меня, чтобы я мог приезжать к нему за инструкциями. Он терпеть не мог сам ездить в город». «Что за машина?» — спросил Мейсон. «Шевроле». «Больная нога не мешает править машиной?» «Это нет. На ней есть дополнительный тормоз, ручной». Бросив многозначительный взгляд на Делу-стрит, Мейсон снова повернулся к морщинистому лысому старику. «Так почему же Уиннифред не упомянута в завещании?» «Этого никто не знает». «Значит, вы сторожили городской дом?» «Именно так. Адрес городского дома? Ист Вашингтон, 3824. Вы все и живете там?» «Да, еще Лекстер, Офли и слуги». Другими словами, когда сгорел дом в Кармин-Сити, они переехали в городской дом, так? «Так». «Они бы все равно переехали после смерти хозяина. Они не из тех, кому нравится жить в деревне. Городское любят». «И они возражают против кота?» «Сам Лекстер возражает, он душ приказчик». «В какой именно форме он возражает против кота?» «Сказал, чтоб я избавился от животного, иначе он его отравит». «Причину объяснил?» «Не любит он кошек, а Клинкера особенно не любит. Я внизу сплю и окно держу открытым. Клинкер прыгает туда-сюда, знает, небось, нельзя же кота в заперти держать. А у меня нога больная, не могу я много выходить. Клинкер сам гуляет. Когда дождь, лапа у него пачкается, прыгнет в окно и всю грязь мне на постель несет». «Окно над вашей кроватью?» — спросил Мейсон. «Прямехонько над ней, там Клинкер и спит. Никому он не мешает. Сэм говорит, он белье портит. Счета из прачечной большие, счета. А уж он-то за ночь в клубе тратит. На 10 лет хватит прачечную оплачивать». «Он свободный художник, значит?» — добродушно спросил Мейсон. «Был раньше, сейчас не совсем. Деньги-то не получить». «Какие еще деньги?» «Ну, которые хозяин оставил». «Мне показалось, вы упомянули, что он их поровну поделил между двумя внуками». «Ну да, то, что они смогли найти». «Так они не все нашли?» — заинтересованно спросил Мейсон. «Незадолго до пожара». Эштон, казалось, получал от своего рассказа удовольствие. «Хозяин уладил все свои дела. Получил наличными больше миллиона долларов. Никто не знает, что он сделал с деньгами. Сэм Лекстер считает, что он их где-то зарыл. Но я-то лучше хозяина знаю. Думаю, он их в сейф положил, под чужим именем. Не доверял он банкам». «Банки, — говорил он, — в лучшие времена твоими денежками пользуются и прибыль наживают, а в худшие объявляют, что, мол, очень жаль, но вернуть их они не могут. Года два назад он так деньги в банке потерял. Хватило с него». «Миллион наличными?» — переспросил Мейсон. «Конечно. Как же еще он мог их получить? — ощерил Сэштон. Перри Мейсон поглядел на Деллу Стрит и спросил Эштона: «Вы сказали, Уиннифред исчезла?» «Да, я ее не осуждаю. Остальные с ней не церемонились». «Сколько лет внукам?» «Сэму 28, Фрэнк Оуфли, 26.